Глава 9. Остров Нави. В 1668 году французы под командой Кавилье де ла Салля спустили первый европейский корабль на воды озера Онтарио. Доплыв до его южной окраины, где они воздвигли крепость Ниагара, они направились по реке того же имени вверх по течению и достигли Быстрин на расстоянии 3 миль от водопадов. Затем второе судно, сооруженное и пущенное по реке выше знаменитых каскадов, вышло в озеро Эри и продолжало свое опасное плавание вплоть до озера Мичиган. В сущности, Ниагара представляет лишь естественный канал длиной от 15 до 16 миль, который дает возможность водам Эри изливаться в Онтарио. Приблизительно в середине этого канала почва внезапно понижается на 160 футов, именно в том месте, где река делает поворот как бы в виде подковы. Козий остров Гоот-Айленд разделяет водопад на две части. Справа водопад американский, слева канадский. Низвергают свои шумящие воды вглубь пучины, над которой постоянно носятся столбы водяной пыли. Остров Нави расположен в верховье водопадов, а, следовательно, со стороны озера Эри, в 10 милях от города Буффало и в 3 милях от деревни Ниагара-Фалс, выстроенной на уровне каскадов, имя которых она носит. Тут-то повстанцы и воздвигли последний оплот восстания, как бы своего рода лагерь, раскинутый между Канадой и Соединенными Штатами, по течению Ниагары, образующей естественную границу обеих стран. Те из предводителей, которые спаслись от преследований лоялистов после Сен-Дени, после Сен-Шарля, покинули канадскую территорию и перешли границу, чтобы собраться на острове Нави. Если военное счастье изменит им, если лоялистам удастся переправиться через левый рукав реки и прогнать их с острова, у них останется надежда спастись на противоположном берегу, где не будет недостатка в сочувствии. Но несомненно, что число тех, которые попросят приюта у американцев, будет невелико, так как эта предпринятая отчаянная борьба будет вестись на жизнь и смерть. Вот каково было положение франко-канадцев и королевских полков, посланных из Квебека в первой половине декабря. Реформисты, особенно те, которых называли «синими шапками», занимали остров Нави недостаточно защищенной рекой. Действительно, хотя было очень холодно, Ниагара оставалась доступной для навигации благодаря быстроте течения. Из этого следовало, что была возможность сообщаться на лодках между островом Нави и обоими берегами. Поэтому американцы и канадцы непрестанно сновали взад и вперед от лагеря к деревне Шлоссер, расположенной на правом берегу Ниагары. Очень часто этот рукав переплывали корабли, из которых одни перевозили военные припасы, оружие и провиант, другие же были нагружены беглецами, устремлявшимися в Шлоссер, предвидя в скором времени нападение лоялистов. На противоположном берегу Ниагары, а, следовательно, напротив Шлоссера, англичане стояли лагерем в деревне Чиппива под командой полковника Макнаба. Их наличный состав был достаточно значителен для подавления реформистов, собравшихся на острове Нави, если бы им удалось высадиться там на берег. А потому обширные лодки стояли наготове в Чиппиве ввиду такой высадки, произвести которую попытаются, как только приготовления полковника Макнаба будут окончены, то есть по истечении нескольких дней. Никого не изумит то, что личности, фигурировавшие в различных фазах этого рассказа, все собрались на острове Нави. Андре Фарран, только что выздоровевший от своей раны, равно как и Вильям Клерк, поспешили в лагерь, где к ним вскоре присоединился Винсент Годж. Один только Себастьян Грамон, заточенный в то время в тюрьме Монреаля, не находился в рядах своих товарищей по оружию. Обеспечив отступление Бриджетты и Клари де Вадрель, которым благодаря его вмешательству удалось достичь запертого дома, Винсент Годж освободился из рук пьяных солдат, окружавших его, и благополучно избежал тех, что грозили перерезать ему путь. Оттуда он устремился в лес, и с рассветом ему уже нечего было опасаться попасть в руки лоялистов. Спустя двое суток он достиг Сент-Альбана, по ту сторону границы. Когда был устроен лагерь на острове Нави, он переправился туда с несколькими американцами, которые душой и телом были преданы делу независимости. Там же находились Томас Арше и четверо его сыновей, Пьер, Тони, Жак и Мишель. Спасшись от бедствия в Сент-Шарле, вернуться в Шапоган значило не только скомпрометировать себя, но и подвергнуть опасности Екатерину Арше. Итак, они укрылись в деревне Сент-Альбан, куда Катерина могла послать им успокоившее их известие относительно участи ее самой и остальных детей. Затем, с первой же недели декабря, они основались на острове Нави, решив продолжать борьбу, чтобы отомстить за смерть Реми, сраженного пулями лоялистов. Что же касается мэтра Ника, то если бы какой-нибудь самый проницательный колдун Америки предсказал ему: «Настанет день, когда ты, правительственный нотариус, миролюбивый по характеру, осторожный по своей профессии, будешь сражаться во главе гуронского племени против законных властей твоего отечества», то этот колдун, наверное, показался бы ему достойным быть посаженным в приют для умалишенных. Но вот мэтр Ник действительно очутился во главе воинов своего племени. По произнесении торжественных речей махаганы решили, наконец, примкнуть к патриотам. Великий вождь, в жилах которого текла кровь сагаморов, не мог оставаться позади. Он пробовал было сделать несколько возражений, но на них не обратили внимания. И на следующий день, после того, как Лионель сопровождал аббата Жуана, покинул Вальгатту, после того, как был потушен костер совета, мэтр Ник, сопровождаемый, нет, предводительствовавший воинами, направился к озеру Онтарио, чтобы идти к деревне Шлоссер. Можно вообразить себе, какой прием был оказан мэтру Нику. Томас Арше пожал ему руку, и так крепко, что он потом целые сутки не мог бы управлять луком или томагавком. Одинаково восторженно встречен был он и Винсентом Годжем, Фараном, Клерком, всеми теми, кто были его друзьями или же клиентами в Монреале. «Да, да», — бормотал он, — «я считал себя обязанным, или скорее это они, эти добрые люди». «Воины вашего племени», — отвечали ему. «Да, да, моего племени», — повторял он. В действительности, хотя добряк имел довольно жалкий вид, все же это была довольно значительная поддержка для дела завоевания национальной независимости. Если остальные племена, увлеченные примером гуронов, последуют за ними, если их вожди, воодушевляемые теми же чувствами, вступят в союз с реформистами, то власти не смогут уже справиться с движением. Однако вследствие недавних событий патриоты должны перейти от наступления к обороне. А потому, в случае, если бы остров Нави был взят полковником Макнабом, дело канадцев погибло бы окончательно. Предводители синих шапок были заняты организацией обороны всеми средствами, которыми они располагали. Ретраншементы, воздвигнутые в различных пунктах острова, преграды против попыток высадки, заготовка оружия, военных припасов и провианта, привоз которых производили через деревню Шлоссер, все делалось спешно, ретиво. Что было всего тяжелее для патриотов, это вынужденное ожидание нападения, вызвать которое они не могли, не располагая средствами переправы через рукав Ниагары. Не имея припасов, как могли бы они напасть на деревню Чиппива, осадить лагерь, сильно укрепленный с левой стороны реки? Как видно, положение это, если бы оно продлилось, могло только ухудшиться. Действительно, силы полковника Макнаба росли. В то же время приготовления к переправе через Ниагару велись деятельно и успешно. Оттиснутые границы, последние защитники франко-канадского дела, тщетно пытались бы поддерживать отношения с населением провинций Онтарио и Квебека. При таких условиях могли ли они сплотиться, чтобы взяться за оружие, и нашелся бы предводитель, который способен был бы вести их против королевских колонн? Лишь один человек мог совершить это. Только один человек имел достаточно влияния, чтобы поднять народные массы. Это был Жан Безымянный. Но после неудачи при Сен-Шарле он исчез. И, очевидно, все говорило за то, что он погиб, так как не появился у американской границы. Нельзя было допустить, что он попал в руки властей. Такой арест не хранился бы в тайне властями Квебека или Монреаля. Так же обстояло дело и относительно де Вадреля. Винсенту Годжу, Фарану и Клерку не было известно, что с ним сталось. Что он был ранен при Сен-Шарле, об этом они знали. Но никто не видел, как Жан унес его с поля сражения. И не было слухов о том, чтобы он был заключен в тюрьму. Что же касается Клари де Вадрель, то с той минуты, как он отбил ее от бродяг, Винсент Годж потерял ее след. Можно поэтому представить себе радость, которую почувствовали все друзья де Вадреля, когда 10 декабря они увидели, что он прибыл на остров Нави с дочерью в сопровождении одной старой женщины, им неизвестной. Это была Бриджетта. После ухода Жана самым лучшим, без сомнения, было бы остаться в запертом доме, так как де Вадрель не подвергался большой опасности быть открытым. Где бы Клари нашла для него лучшее убежище? Вилла Монкольм, сожженная добровольцами во время их экспедиции на острове Иисуса, представляла лишь развалины. Кроме того, де Вадрелю все еще не было известно, вследствие каких причин Рип не подверг запертый дом полицейскому обыску. Клари сохранила тайну этого позорного покровительства, и он не знал, что был гостем такой женщины, как Бриджетта Маргас. Опасаясь для дочери больше, чем для самого себя, последствий нового посещения агентов, де Вадрель не пожелал ничего изменять в своих планах. А потому на другой день вечером, узнав, что лоялисты покинули Сен-Шарль, он выехал с Клари и Бриджеттой в тележке фермера Аршамбо. Все трое немедленно направились к югу от графства Святого Гиацинта. Затем, лишь только им стало известно о сосредоточении повстанцев на острове Нави, они поспешили переправиться через американскую границу. Прибыв накануне в Шлоссер, после 8 дней утомительного и опасного путешествия, они находились теперь среди своих друзей. Но неужели Бриджетта согласилась следовать за Клари де Вадрель, которой известно было ее прошлое? Да, несчастная женщина не могла устоять перед ее мольбами. Вот при каких обстоятельствах совершился ее отъезд. После бегства Жана, понимая, как и он, что она должна внушать своим гостям только отвращение, Бриджетта удалилась в свою комнату. Что за ужасную ночь она провела? Пожелает ли Кларис скрыть от отца то, что ей только что стало известным? Нет. И на следующий же день де Вадрель покинет запертый дом. Да, он бежит, подвергаясь опасности попасться в руки лоялистов, но не останется ни одного лишнего часа под кровлей Маргазов. Да и Бриджетта не останется в нем, так же, как и в Сен-Шарле. Она не будет дожидаться, чтобы возмущенные соседи прогнали ее оттуда. Она уедет далеко, прося Бога только об одном — об избавлении ее от этого позорного существования. Но на следующий день с рассветом Бриджетта увидела молодую девушку, входящую в ее комнату. Бриджетта собиралась выйти оттуда, чтобы не встретиться с ней, но Клари сказала ей приветливым голосом: «Госпожа Бриджетта, я сохранила вашу тайну от моего отца. Он не знает и не узнает ничего о вашем прошлом. И я сама хочу забыть его. Я буду помнить лишь, что вы самая несчастная, но и самая уважаемая из всех женщин». Бриджетта не подняла головы. «Выслушайте же меня», — начала снова Клари. «Я питаю к вам уважение, на которое вы имеете право. Я чувствую к вашим бедствиям сострадание, которых они достойны. Нет, вы не ответственны за преступление мужа. Преступление, которое вы давно искупили. И сыновья ваши искупили с избытком это отвратительное предательство. Наступит день, когда все поймут это. А в ожидании этого дня позвольте мне любить вас, как если бы вы были моей матерью. Вашу руку, госпожа Бриджетта, вашу руку». Перед этим трогательным проявлением чувств, к которым Бриджетта не привыкла, несчастная уступила и крепко пожала руку молодой девушки, в то время как из ее глаз текли обильные слезы. «А затем», — начала снова Клари, — «не будем никогда больше возбуждать этого вопроса и подумаем о настоящем. Мой отец опасается, что ваше жилище не избежит новых обысков. Он хочет, чтобы мы уехали вместе в следующую же ночь, если дороги свободны. Вы, госпожа Бриджетта, не можете, не должны больше оставаться в Сен-Шарле. Я жду от вас обещания, что вы последуете за нами. Мы отправимся для соединения с нашими друзьями, найдем вашего сына, и я повторю ему то, что сказала вам и что переполняет мое сердце. Дадите ли вы мне обещание, госпожа Бриджетта? Я еду, Клари. С моим отцом и со мной? Да. Клари должна была поднять Бриджетту, стоявшую перед ней на коленях и рыдавшую у ее ног. Все трое покинули запертый дом на следующий день вечером. На острове Нави, спустя сутки по прибытии, узнали они страшную весть. Жан Безымянный, арестованный начальником полиции Кома, заключен в крепость Фронтенак. Этот последний удар поразил Бриджетту. Что стало с Жуаном, она не знала. Но что ожидало Жана, это было ей известно. Он должен был умереть. «Ах, пусть, по крайней мере, никто не узнает никогда, что они сыновья Симона Маргаза», — прошептала она. Одной только Клари де Вадрель была известна эта тайна. Но что могла она сказать Бриджетте в утешение? Арест Жана Безымянного произвел глубокое уныние в лагере на острове Нави. На такой результат и рассчитывали власти, распространяя всюду эту весть. Как только она достигла Чиппиви, полковник Макнаб дал приказ распространить ее по всей провинции. Но каким образом известие это перешло за канадскую границу? Вот что было неизвестно. Казалось необъяснимым, как об аресте узнали на острове Нави раньше, чем в деревне Шлоссер. Впрочем, не все ли было равно? К несчастью, арест был несомненен, и Жана Безымянного не будет под боевым знаменем в тот час, когда будет решаться судьба Канады в последнем сражении. Как только узнали об аресте, был созван совет. Это было днем, 11 декабря. На нем присутствовали все главари движения. Между прочим, Винсент Годж, Андре Фарран и Вильям Клерк. Де Вадрель, предводитель отряда на острове Нави, председательствовал на этом совете. Винсент Годж предложил прежде всего возбудить прения по вопросу о том, нельзя ли попытаться силой освободить Жана Безымянного. «Он заключен в крепости Фронтенак», — сказал он. «Гарнизон крепости немногочислен, и сотня отважных людей вынудила бы его сдаться. Достичь крепости можно в течение суток». «В течение суток», — ответил де Вадрель. «Разве вы забыли, что Жан Безымянный был осужден еще до ареста? Надо достичь Фронтенака в течение 12 часов». «Мы и достигнем», — ответил Винсент Годж. «Вдоль берега Онтарио ни одно препятствие не задержит нас до самой реки Святого Лаврентия. А так как лоялисты не были предупреждены о нашем плане, то они не смогут преградить нам дороги». «Отправляйтесь же», — сказал де Вадрель, «но с сохранением величайшей тайны. Очень важно, чтобы лазутчики лагеря Чиппиви не знали ничего о вашем выступлении. Когда вопрос об экспедиции был решен, нетрудно было набрать сотню людей, которая должна была участвовать в ней. Ради спасения Жана Безымянного от смерти вызвались бы идти в поход все патриоты. Отряд под предводительством Винсента Годжа переправился на правый берег Ниагары, в Шлоссер, и к 3 часам утра прибыл к правому берегу реки Святого Лаврентия, перейти замерзшую поверхность которой было легко. Крепость Фронтенак находилась не более как в 5 милях к северу. До рассвета Винсент Годж мог бы напасть врасплох на гарнизон и освободить осужденного. Но оказалось, что войска, сторожившие границу, заняли весь левый берег реки. Пришлось отказаться от попытки переправиться. Отряд был бы неминуемо уничтожен. Королевская кавалерия отрезала бы ему отступление. Ни один человек не вернулся бы на остров Нави. Годж и его товарищи вынуждены были идти обратно по дороге в Шлоссер. И так ясно, что о готовящемся вооруженном нападении на укрепление Фронтенак было уже известно в лагере Чиппивы. Что приготовления, вызванные сборами сотни людей, не могли сохраниться вполне в тайне, это было вероятно. Но каким образом это стало известным полковнику Макнабу? Разве среди патриотов были шпионы, имевшие возможность связаться с лагерем Чиппивы? Уже раньше возникало подозрение, что англичан извещали обо всем, что происходило на острове. Но на этот раз нельзя было больше сомневаться в том, так как войска, стоявшие лагерем у границы Канады, были предупреждены вовремя, чтобы помешать Годжу перейти ее. К тому же попытка, организованная Девадрелем, не могла бы вызвать освобождение осужденного. Винсент Годж прибыл бы слишком поздно в Фронтенак. На следующий день, 12 декабря утром, разнеслась весть, что Жан Безымянный расстрелян накануне внутри ограды форта. И лоялисты ликовали по поводу того, что им уже нечего было бояться народного героя, бывшего душой франко-канадских восстаний.